Выдался серенький день. Гирин шагал вдоль высокого берега Волги, направляясь в дальнюю деревню, последнюю, которую ему оставалось обследовать на правом берегу. Ветер уныло шелестел поспевающим овсом, широкими разливами клоняя его метельчатые верхушки. Не успел Гирин отойти с полверсты от села, как впереди него на дороге из кустов на бровке обрыва возникли две мужские фигуры. Сердце Гирина забилось. Подходил момент расплаты за ночное геройство. Твердо решив не уступать, он неторопливо приблизился к ожидавшим, сунул руку в правый карман и остановился. По светлым кудрям, прикрытым зачем-то каракулевой кубанкой, Гирин определил обольстителя Анны, действительно красивого человека с наглым взглядом выпуклых голубых глаз, другой пониже ростом и поплотнее, с зоркими медвежьими глазками, не выделялся ничем, кроме одежды, пиджака из отличного шевиота, надетого на нарядную рубашку, и таких же галифе, заправленных в сапоги, лучше которых не носил и начальник военно-медицинской академии. Оба неприятеля медлили, обменявшись быстрыми фразами, нерасслышанными Гириным. Они, не отрываясь, смотрели на его засунутую в карман правую руку. И тут Гирин сообразил. Его враги уверены в том, что у него есть оружие. В самом деле, военная форма Гирина и его непонятные занятия, вероятно, делали его загадочным, а, следовательно, и опасным для недобрых людей. Студент, а вроде военный, доктор, а ходит по деревням, ищет колодцы и родники. Он решительно шагнул вперед, сделав жест, как бы сметающий с дороги. Оба парня неохотно отошли на обочину, и Гирин прошел мимо, следя уголком глаза за врагами. «Эй ты, студент! Аль красноармеец, аль кто еще?» — окликнул его кудрявый красавец. Гирин остановился. «Ты вот что!» — сделанным миролюбием и угрозой продолжал парень. «В наши дела не мешайся. И с девкой, гляди, не схлестнись. Дело твое чужое, прохожее. Да кончай его и айда! А не то!» «А не то!» — Гирин взглянул ему прямо в лицо, чувствуя боевую злобу, возникающую у доброго человека, когда он сталкивается с темной силой людского зверства. «Отделаем по-свойски», — оскалился приземистый в богатой одежде. «Так что в этом году не придется, пожалуй, за чужими девками бегать». «Последнее тебе слово», — перебил кудряш. «А не так, пеняй на себя. Нас тут много, да ночки темные наступают, не поможет и наган твой». Гирин не спеша пошел по дороге, раздумывая над встречей. Даже если бы у него был наган, то все равно в любом месте, за любым кустом, у колодца или на дороге, его могла подкараулить лихая засада, оглушить, чем попало, и если не убить, то отделать, так что прощай все планы спасения Анны и скорого возвращения к занятиям. Гирин чувствовал, что помощь Анне сделалась ближайшей целью его существования, и он не мог ни под какими угрозами отказаться от нее. Однако было бы неумно не отдавать себе отчета в явной опасности.